Получив уведомление на свой анонимный аккаунт, девушка тихо вздохнула. Главы клана признали ее работу первосортной, но при этом предупреждали, что девушке нужно исчезнуть. Она сама знала правила. Если она ослушается, или где-то обнаружит себя, ее уничтожат. Никто не должен знать, что клан решил выступить против государства. Лишь потом она сможет когда-нибудь обнаружить себя, и то тайком, без каких-либо подробностей. Да это никому и не нужно. Никто не должен знать, кем она была в прошлом. У нее есть возможность начать жизнь с нуля. Девушка сама прекрасно знала, что о подобном развитии событий очень часто мечтают буквально все члены клана. Спокойно жить, не думая о том, что в один прекрасный момент раздастся звонок с приказом. И тебе снова придется рисковать жизнью и убивать, убивать, убивать, убивать. Она получила шанс. И даже в чем-то была благодарна тому, кто сделал такой интересный заказ. Подумав об этом разумном, девушка тихо усмехнулась. А ведь она знала заказчика. Знала то, кто он. Этот разумный уже имел собственную корпорацию наемников. Может быть, ему предложить свои услуги. Нет, не как убийцы. К примеру, как сотрудника, работающего с теми же самыми системами наблюдения и контроля пространства. Она может работать даже с оборудованием крейсера, разведчика. Просто нужно найти такое оборудование. Снова устало усмехнувшись, девушка быстро поправила свою одежду и, быстро спустившись с последнего дома на тротуар, вышла на свободную от прохожих дорожку. Она нашла возможность вырваться. Если этот разумный примет ее, он не пожалеет. Она хороший специалист. Действительно хороший. Базы знаний диспетчера и по системам обнаружения у нее были изучены до 4-го ранга. Таких специалистов обычно берегли. Вот пусть и он проявит себя, а она посмотрит, на что он способен, и поймет, стоило ли ради его желания убивать этого псиона. Нет, девушка понимала, что этот слакс и так был слишком опасен. Она не понимала того, почему его терпели. Неужели его дар был настолько необходим государству? На его шее было уже достаточно много трупов. Теперь же он навечно успокоился. Она сама проконтролировала процесс. Тем более, что даже старейшины клана признали работу выполненной. А значит, он действительно мертв. Теперь и служба безопасности Федерации будет землю рыть, чтобы найти убийцу этого разумного. Снова криво усмехнувшись, девушка поняла, что информация, которую она имеет, может стать ее своеобразным хранителем. Ведь если она обнародует то, что делал этот разумный, используя свое служебное положение, то вряд ли Федерация простит подобное. Скорее всего, это дело замнут, а ее оставят в покое. Но проверять такое предположение она не собиралась. Пока что. Пока ее не нашли. А сейчас ей нужно было спешить. Она нашла новую цель. И собиралась ее достичь. Как и всегда. Колумб. Интересно, интересно. Когда я получил сообщение о том, что со мной хочет встретиться еще один весьма интересный персонаж, то даже задумался, пытаясь понять, что именно может интересовать представителя одной из богатейших семей Федерации, в моей скромной персоне. Ну, не мог этот разумный, гордясь своей родословной, взять и просто так попытаться со мной встретиться. Здесь было еще что-то, что-то весьма необычное. У меня в голове всплыла информация о том, что сейчас это семейство хоть и косвенно, но имеет отношение к той самой корпорации Гамаюнг, с которой у меня были заранее испорченные отношения. И все только из-за того, что руководство этой организации всего лишь хотело забрать то, что принадлежит мне, и при этом сделать из меня для своей организации фактически раба. Почему-то мне этого не сильно хотелось, но выбора особого не было. Скорее всего, мне все равно придется с ним встретиться. Причем можно понять было одно: этот разумный настаивал на встрече. Почему это происходило, я сейчас сказать не могу. Но для меня это и не важно. Важно другое. Возможно, он хочет выкупить у меня проект Колумба. Но зачем? В Федерации Неви и своих кораблей вполне хватает. Вряд ли остроносая форма моего флагмана могла кого-то заинтересовать. Здесь могло быть что-то еще. Что-то необычное, что могло бы натолкнуть меня на истинные причины подобного действия и желание увидеться. Вот только мои чувства и ощущения ничего мне не говорили. Словно там меня не ожидает никакой опасности. Странно. Очень странно. Однако, отказать во встрече хозяину самых больших верфей Федерации я просто не мог. Что-то мне подсказывало, что это может быть связано именно с интересом самой той молодой девушки, которая вдруг ни с того ни с сего захотела со мной встретиться. Ведь эта девчонка откровенно прислала мне письмо о том, что хочет просто пообщаться. Просто пообщаться. После того, как я тебя кинул на довольно крупные деньги, а ты пыталась обмануть меня. Почему-то я в это не сильно верю. Мне достаточно и того, что ты откровенно лгала мне, и пыталась использовать против меня феромоны. Уже только поэтому можно было понять то, насколько сложная ситуация могла между нами случиться. Неожиданно я снова вздрогнул, словно меня что-то подтолкнуло. Возможно, именно сейчас я и нахожусь на правильном пути. А это значит только одно. Эта девчонка действительно пытается использовать меня. И возможно, именно патриарх семейства Рухан и намеревается меня об этом предупредить. Я знал уже про ту историю, которая произошла с его внуком. Ничего приятного в этом не было, скажу я вам. Однако, я бы сразу обратил на это внимание. Скорее всего, и он тоже понял, что в данном случае именно эта девчонка была замешана во всем случившемся. Тогда почему она до сих пор жива? Я уже знал про истории, которые ходили о таких вот разумных по всей федерации. Они не умели прощать, и старались наказывать провинившихся самым жестоким образом. Поговаривали, что за то время, пока Регнарн Рухан создавал свою империю, этому разумному пришлось практически закатать в бетон не один десяток своих помощников. Если это так, то он вряд ли успокоится на достигнутом. Но я не понимал его своеобразной апатии и бездеятельности. Будь я на его месте, то бы постарался уничтожить врага, который пробрался в мою семью таким подлым образом. Может быть, он действительно сейчас пытается выяснить причины ее интереса ко мне. У него имелись довольно большие деньги, а поэтому я почему-то уверен, что он мог легко и просто подкупить фактически большую часть сотрудников и ее корпорации. Так что они могли спокойно передать ему информацию о недвусмысленном интересе этой девчонки ко мне. Снова вздрогнув от ощущения того, что нахожусь на правильном пути, я понял, что это те самые обострившиеся чувства псиона начали во мне просыпаться и предупреждать об опасности. Теперь я хотя бы примерно ориентируюсь в том, что происходит. Но даже при всем этом, мне нужно было бы быть весьма внимательным и осторожным. Мало ли что взбредет в голову этому старику. Я, конечно, прекрасно понимаю, что он в чем-то может быть и прав. Вполне возможно и то, что этот старый слакс хочет рассчитаться за своего внука. Но участвовать в подобной мести я не собираюсь, так как просто не вижу причины для этого. Может быть и то, что кто-нибудь мне тут же попытается намекнуть на то, как эта красотка поступила с членами и моей семьи. Почему бы мне сейчас не раздуть у себя обиду, и не попытаться уничтожить ее за то, как она уничтожила моих родственников? Ну, давайте начнем хотя бы с того факта, что в данном случае есть некоторые проблемы. Эти проблемы напрямую связаны с тем, что сами эти родственники полезли не в свое дело. Когда я допрашивал старого контрабандиста, Гарака, я выяснил много интересного. Я выяснил очень интересный факт про то, какой именно приказ был отдан призракам. И если кому-то интересно, то я могу объяснить. Дело в том, что он отдал приказ убивать только в том случае, если эти разумные вмешиваются в его игру. Они решили вмешаться. И чем все закончилось? Правильно, смертью. Я также не просил их пытаться становиться моими опекунами. Они сами влезли в это дело, куда их никто не звал. Даже мои сестры, которые попали ко мне в руки, сейчас этого не отрицали. Более того, они в чем-то даже были благодарны корпорации Гамаюнг за подобное вмешательство в их жизнь. Кем они были раньше? Трутнями. А кто они теперь? Первоклассные специалисты с высокоранговыми базами знаний и лучшими нейросетями. Уже только поэтому можно было понять то, насколько я поднял их со дна жизни в Федерации. Более того, когда я общался по поводу своих так называемых возможных преступлений, я узнал кое-что интересное. Дело в том, что моих преступлений просто не было, чего нельзя было сказать про моих родственниц. Эти девчонки умудрились не один раз засветиться в различных происшествиях на территории столицы Федерации. А это уже само по себе достаточно сильно настораживает. Естественно, что после такого известия, я тут же постарался выяснить у девчонок то, куда же их черти заносили. Так как в данном случае они не могли не понимать того, что все случившееся это всего лишь очередная проблема, которую они создают не только для себя, но и для всего клана Андр. Естественно, что при подобном развитии событий их не ждало ничего хорошего. Я заранее давал им понять, что их не ждет какая-нибудь радость, если я узнаю о том, что они в клане решили что-нибудь подобное утворить. И девушкам это не сильно понравилось, но выбора не было. Судя по всему, они и здесь собирались шалить. Я же был категорически против. Более того, дал им недвусмысленный намек на то, что мне в клане, а тем более в семье бывшей в употреблении не нужно. То есть, я всегда придерживался своеобразных правил поведения. Если я знакомлюсь с девушкой, то меня абсолютно не интересует то, что было у нее в прошлом. Однако, не стоит забывать о том, что есть возможность и того, чтобы после знакомства со мной они начнут делать подобные шалости. Так вот, если они после знакомства со мной начнут шалить, тогда, пусть не рассчитывают на какую-нибудь своеобразную интимную встречу со мной. Я себя не на свалке нашел. Мне такая красотка будет просто неинтересна. Если она ищет где попало встреч с кем попало, то мне с ней общаться просто ни о чем. Я этот вопрос решал обычно кардинально, не особо заморачиваясь о том, что именно такие девчонки могут попытаться сказать в таком случае. Хотя бы по той причине, что в первую очередь важна своеобразная грань доверия. И если эта красотка вышла из этого своеобразного доверия для меня, то пусть не надеются, что я позволю ей себя использовать. Такая девчонка станет для меня всего лишь обычной шлюхой. Да-да. И говоря это, я совершенно не шучу. Ее использовали все, кому не лень. Так и я буду использовать. Ни о каких серьезных отношениях тут и речи не будет. Судя по реакции моих сестер, они рассчитывали на нечто большее, чем простые шалости время от времени. Так как я узнал о том, что парочка моих штурмовиков пытались привлечь их внимание. Но девчонки держали марку недотрог и холодных ледяных королев, не подпуская к себе никого. Ну, что ж, если они усвоили мои правила, то хорошо. А вот со мной они почему-то вели себя по-другому. Наверное, все же надеялись организовать со мной семейную ячейку и со временем подобраться к моим деньгам. Еще бы, я знал законы их народа. Хотя там и существует многоженство, но проблема в том, что женщина, которая сможет стать первой и старшей женой, фактически вершит судьбу остальных женщин, попавших в такое положение. Более того, она будет подбирать возможных кандидатов на младших жен самостоятельно. Соответственно, можно понять и то, что при таких условиях в семье проблем быть не должно. Все просто по той причине, что ссориться с младшими женами ей не будет никакого смысла. Ведь она сама их привела к своему супругу. Так зачем же ей пытаться предъявлять какие-то претензии? Я уже даже знал о том, как они договорились действовать между собой. Ведь они были немного разными по возрасту. Сидри уже выделила для себя место старшей жены, и она явно надеялась его получить. При этом, младшей женой сразу же после объявления отношений, должна была стать и вторая сестра, Тири. Кому-то покажется, что это все запрещено. Все-таки мы родственники. Вспомните, пожалуйста, о том, как и на земле кузены женились на своих кузинах. По крайней мере, в благородных семействах так и было, и у простолюдинов иногда такое встречалось. А почему? Да все просто по той причине, что зачем брать в семью кого-то, кого никто не знает, если есть девчонка, которая выросла на глазах. Более того, ты хотя бы ее родословную знаешь, а родственные связи, да они вообще-то уже не сильно значительные. Ведь кузены и кузины – это двоюродные и троюродные родственники. Так вот, эти две сестры были мне в лучшем случае троюродными, если не сказать хуже. По крайней мере, одна была точно чуть ли не четвероюродной сестрой для меня. Причем, что говорится, на киселе. Она была родственницей жены моего дяди. Как говорили ранее на земле, брат жены коня буденного. В этом случае можно было понять, что ни о каких родственных связях, которые могли бы быть, в данном случае и речи не идет, мы чужие друг другу. Однако, с тех пор как они вошли в мой клан, я сразу же поставил их перед фактом того, что не потерплю какого-то блядства на борту своего корабля. Хотят на что-то надеяться, я не против, но для этого сначала должны мне доказать свою полноценность и необходимость для меня. Я не спорю, многие разумные были бы не против заполучить в себе целый гарем из множества послушных девушек, тем более, если этот вопрос рассматривать с точки зрения их законов. Дело в том, что даже по их законам я имел полное право обзавестись семьей численностью не менее десятка женщин. Все это легко и просто объяснилось. Я был техником. Я имел собственные боевые корабли и собственную корпорацию, а также являлся главой своего собственного клана. Все это складывалось воедино и давало мне право на семейную ячейку, в которой только по законам Слаксов должно быть не менее 15, а то и 20 жен. Уже только из-за этого можно понять то, какая ситуация складывается в данном случае. Учитывая основные возникающие сложности, которые окружали мою спокойную жизнь. Спокойную, я имею в виду именно иносказательно. Проблем в жизни у меня хватало. Тем более, что большая часть этих сложностей возникали не просто так. Но это было не суть важно. В основном проблемы возникали из-за моей излишней несговорчивости и некоторых проблем, которые мне время от времени подкидывали потенциальные враги. А врагов у меня сейчас хватало. Достаточно просто зайти и посчитать тех разумных, которые сейчас были заперты в криокапсулах в специальном помещении, вечно находящемся под глушилкой. Мой экипаж называл этот ангар зоной молчания, и это было не мудрено, ведь в этой зоне нельзя было переговариваться через нейросеть. Более того, кто оттуда мог выйти живым, предпочитал помалкивать о том, что с ним там происходило, и не более того, только вот никто обычно оттуда не выходил. Проблема была в том, что обычно туда попадали только те, кто очень сильно провинился. Я старался таких разумных не выпускать, разве что в том случае, если мне есть какая-то нужда в них. Например, те самые ящеры Ашкамази, которые пытались пробраться на борт моего корабля. Одну группу я полностью перехватил, но были и красавцы, у которых в этой звездной системе еще болтался корабль. Скорее всего, командир этой группы и их куратор находятся на этом самом корабле. Я понимаю, что для меня этот тяжелый крейсер не представляет особого интереса, но и оставлять его без надзора было нельзя. Скорее всего, куратор ждет сообщения от своих подельников. Исходя из этого, можно было понять, что в данном случае есть прямая возможность заполучить трофей прямо здесь без особых проблем. Для этого нужно всего лишь этого разумного заманить в ловушку. Потом в зоне молчания он сам все перепишет на меня, а сам отправится куда-нибудь на удобрение. Я уже знал то, кто этот куратор. Тот самый старый ящер, который давил мне на патриотизм. У него еще хватило наглости явиться сюда и пытаться у меня выманить информацию, являвшуюся стратегической. Да за такое нужно наказывать. Наказывать достаточно жестоко. Я бы на его месте не особо дергался, особенно учитывая тот факт, насколько глупо он поступил. Но сейчас это было уже не важно. Он сам явился сюда. Сам пришел. Ящеры, которых допрашивал Харон, сами рассказали о том, что этот умник неоднократно пытался мне напакостить. Причем сразу стоит отметить тот факт, что я его об этом не просил. Неужели так сложно понять, что раз ты не можешь договориться о продаже товара, то не стоит и заикаться об этом. Но раз все шло так, то я просто не видел причин для того, чтобы лишний раз напрягаться. Харон и Христофор сейчас разрабатывают план противостояния, после чего примут меры, чтобы заманить его в ловушку. А вот командиру второй группы был более интересен, и как противник, и как товар. Дело в том, что представительница расы Дрика Анод была очень редким товаром в Содружестве. По сути, я даже не понимал того, по какой причине эту девчонку отправили на такое довольно опасное задание. Ладно бы отправили как куратора мужчину, Драка, не спорю. Ашкамази буквально боготворят их. Это было понятно по той причине, что все пленники, увидев у меня в плену представителя их старшей расы, буквально на слюни и сопли исходили, пытаясь ее защитить. Стоило только доставить ей хоть какие-то неприятности, вроде обливания той же прохладной водой, а от этого она тряслась так, как будто ее в морозилку засунули, ящеры тут же начинали говорить. Они говорили буквально все, что мне только было нужно, лишь бы я прекратил это издевательство над молодой Дракой. А я просто понял их слабость. Главное, чего я так и не понял, так это того факта, по какой причине эта девчонка вдруг ни с того ни с сего смогла управлять разумным, который наверняка неоднократно проходил проверку у службы безопасности Федерации. Как такое вообще возможно? Я такого не понимаю. Возникает только интересный вопрос. И этот вопрос в первую очередь касается как раз причины ее появления. Она не могла здесь появиться просто так. Естественно, что я сразу же напрягся. Хотя, стоит отметить, что эта девушка была достаточно красивой, своей своеобразной, и в чем-то даже дикой красотой. Было в ней что-то от грации змеи. Знаете, на Востоке очень часто женщин сравнивают со змеями, в основном только из-за того, что они должны быть такими же грациозными и мудрыми, как змеи. Вот и в ней было что-то подобное. Кроме того, стоило отметить тот факт, что эта красотка, как оказалось, имела прямое и недвусмысленное отношение к легендарному храму Гулграа, к тому самому храму, который поощрял пожирание разумных существ. Она, оказывается, была родственницей одного из патриархов этого религиозного направления. Уже только поэтому я понимал тот факт, какая именно гостья попалась ко мне в руки. Стараясь собрать информацию, которую я только мог найти через самые разные каналы, мне удалось обнаружить базу знаний. Вы будете смеяться, но в Содружестве даже существовала база знаний, связанная с сексуальными обычаями и интимному воспитанию самых различных представителей разумных рас. Так вот, из базы знаний шестого уровня, которую я случайно в качестве бонуса получил в корпорации нейросети, я узнал кое-что. И это что-то было весьма интересно. Оказалось, что жрецы этого храма практикуют древнее искусство друг Ал-Ага. Таким образом они могут стать великолепными любовницами. Буквально для кого угодно. Но в этом случае, если они будут применять это искусство, любой разумный, который попадает в их загребущие ручки, становился их рабом. Более того, когда я пытался понять то, как оно действует, то понял, что это концентрированные природные феромоны. Они вырабатываются организмом этой самки и буквально сводят с ума любого разумного. Этот разумный добровольно становится рабом, и ради своей хозяйки готов буквально на все, в прямом смысле этого слова. Типичный представитель этого направления искусства и жертвой этой девчонки ранее был начальником диспетчерской станции столичной звездной системы Федерации. Я видел этого Слакса. Он действительно был сумасшедшим. Даже на поломанных конечностях этот разумный пытался подползти к своей госпоже, чтобы попытаться ей хоть как-то помочь. И его совершенно не беспокоила та боль, которую он ощущал в этот момент. Когда я это понял, то понял весь смысл такого воздействия. Мне нужно было быть весьма осторожным с ней, тем более, когда речь шла о том, насколько опасной может быть ситуация. Мне не хотелось бы, чтобы я стал для нее рабом. Конечно, кто-нибудь тут же напомнит мне о том, что у меня стояла весьма интересная нейросеть. Ведь она в прошлый раз защитила меня от феромонов и нейтрализовала их воздействие. Возможно, я не спорю. Но давайте, пожалуйста, учтем в этом случае еще тот факт, что есть некоторые проблемы. Я не уверен, что сконцентрированным ударом этого вещества, причем природного происхождения, справится даже подобная нейросеть. Ведь я не знал того, кто проводил подобные испытания. Да, и не хотелось бы мне этого знать. Пусть кто-нибудь другой возится с такими экспериментами, а я как-нибудь воздержусь. Эта красотка некоторое время, конечно, сопротивлялась, но не сильно долго. Попав в руки Харона, которому я запретил причинять ей серьезный вред, поломанные конечности не в счет. Главное, чтобы она не сдохла. Так вот, она сама рассказала много интересного. Ее ко мне послал сам глава департамента службы безопасности империи Атран. Вот же загадка. Дело в том, что не только ее группа имела отношение к этому департаменту. Вторая группа тоже состояла из агентов этого самого департамента. Возникает только вопрос, зачем было посылать сразу две группы, которые не могли согласовать между собой действия. Загадка. Очень серьезная загадка. И я ее просто не понимал. Уже только поэтому можно было понять, что мне стоит быть весьма осторожным. Осторожным настолько, что было бы желательно держаться на расстоянии от всех этих сложностей и хитростей. Как я уже говорил, вступать в противостояние с целым государством я не хотел, не видел для этого никакого смысла. Однако, эта империя меня достаточно сильно раздражала. Уже только поэтому следовало бы понимать, что в данном случае мне нужно быть весьма осторожным. Я заранее усвоил это правило, и поэтому предпочитал действительно стараться держаться от них на дистанции. Вот только не всегда это получалось. Попавшись в мои руки, эта красотка сама вынуждала меня к активным действиям. Я же не просил ее устраивать на меня полноценную охоту. Более того, пытаясь выяснить подробности, мне удалось узнать о том, какая судьба ждала именно меня в нашем противостоянии. Так вот, ничего хорошего, скажу я вам, одни сплошные проблемы. Этого мне явно не хотелось. Именно из-за этого я предпочитал сейчас пытаться и перевербовать. Но обычными пытками здесь ничего не сделаешь. Нужно искать другие варианты. В данном случае я имею в виду пытки Харона, а не что-то другое. Неожиданно у меня что-то царапнуло в уме. Нейросеть тут же выкинула мне прямо перед глазами информацию, которая касалась представителей этой необычной расы. Вернее, не самих представителей Дрика Анот, а их брачных игр. Как оказалось, у них тоже был силен патриархат. Вот только этот патриархат был весьма своеобразным. Как я уже говорил, представители этой расы происходили от существ, которые являлись своеобразными хищниками. Так вот, у них был очень интересный обычай, который возник очень давно. Настолько давно, что можно было просто ужаснуться. Эта самая раса, якобы, насчитывала пару сотен тысяч лет своего существования. Верилось с трудом. Но это было согласно их архивам. Так вот, к чему я все это говорю? Я имею в виду только то, что ранее, когда они еще были достаточно дикими, у них существовал обычай похищения невест. Хищники из соседнего клана могли похитить девушку из какого-либо семейства, с которой хотели породниться. Хитрость была как раз в том, что захватив девушку, необходимо было ее вынудить признать родство. Как ни странно, при помощи насилия. Хочет она этого или нет, но ее никто не спрашивал. В ее задачу входило только какое-то время посопротивляться, а потом признать поражение. Судя по нынешнему состоянию, девчонка была готова уже на все. Оказалось, что довольно легко вынудить эту красотку не только говорить, но и подчиняться. Стоило ей услышать поблизости шаги Харона, она тут же начинала просить о том, чтобы ее больше не мучили. Более того, я выяснил очень интересные нюансы. Похищенная невеста не считалась женой, она была рабыней, наложницей, причем добровольной рабыней, своеобразной наложницей. Если эту драку принудить к подобному, то я смогу заставить ее служить себе. А надо ли вам говорить о том, что в этом случае такая красотка может стать мне полезным? Я не знаю того, как удастся наладить отношения с конфедерацией, ведь их агент, сейчас находясь на моем корабле, ломала себе голову о том, каким же образом все-таки попытаться ей найти со мной общий язык. Ведь я все-таки провернул свою хитрую операцию, которую намеревался сделать, чтобы вынудить эту девчонку признать меня старшим офицером. Для этого нужно было продемонстрировать ей свою силу, что я и провернул. Но об этом позже. Сейчас нужно было в первую очередь думать о том, какую эффективность я могу получить при помощи этой молодой драки. Самое смешное было в том, что могло возникнуть в этой ситуации, так это только вопрос о том, каким же образом мне можно использовать представителя другой расы в качестве своеобразной наложницы. Ведь в данном случае не стоит забывать о конечном результате так называемой привязки. Мне нужно с ней переспать. Причем активно переспать, используя ее как самую доступную служительницу гильдии Шалласы. А это не так-то легко себе представить. Нет, она гуманоид. У нее присутствуют те самые органы, которые легко и просто можно использовать как органы размножения. Говорят, что их такими создали древние создатели. Не знаю, вполне возможно. Однако, даже в этом случае не стоит забывать и то, что она действительно красива. Так что проблем с этим насилием не возникнет. Главное, чтобы мои сестрички не взбесились. Еще раз перечитав всю информацию, которую я только нашел про представителей этой расы, я понял, что мне нужно действовать. Как только она признает меня своим хозяином, я смогу использовать ее так, как только захочу. Более того, она не сможет использовать против меня это самое легендарное искусство своей расы. А вот по моему приказу, без проблем. Тем более, что в этом случае ей даже не нужно вступать в какие-то интимные отношения с разумными. Достаточно просто пообщаться. Звучит, конечно, очень глупо. Но отрицать этот факт не получится. Действительно, для того, чтобы она могла использовать какого-нибудь разумного, ей не было никакой нужды делать такую глупость. Им нужно было просто пообщаться. И тогда этот разумный сам становился ее рабом. И он был рад, если ему дадут хотя бы ножку поцеловать, что я и наблюдал с видеокамер штурмовой группы, когда мы захватили эту парочку в виде этой жрицы и бывшего начальника диспетчерской службы. Теперь этот разумный, конечно, не представлял никакого интереса. Особенно, если учитывать тот факт, что он уже не представлял никакой ценности ввиду того, что его уволили с работы. А вот его заместитель, тот разумный, который стал начальником диспетчерской службы, вполне может пригодиться. Только для этого можно будет опять использовать такую привязку. Главное сделать так, чтобы он не сошел с ума раньше срока. Но это уже будут проблемы самой этой красотки. И не более того, как я уже говорил, своим имуществом привык распоряжаться сам. И я не собирался позволять ей как-то шалить за моей спиной. Решительно кивнув своим мыслям, я отправился в зону молчания. Ту самую зону, где сейчас развлекался Харон. Он допрашивал очередного ящера Ашкамази, на его глазах поливая тело девчонки прохладной водичкой. Она и так уже тряслась всем телом, и пыталась вырваться из кандалов, что приводило к очередному перелому конечностей. Еще немного понаблюдав за происходящим, я понял, что время пришло. Эта девчонка уже созрела. Приказав Харону быстро убрать очередного пленника, я медленно подошел к этой девчонке, и задрал ее голову за ее густые, но сейчас мокрые волосы. Ее тело, которое было покрыто весьма оригинальным рисунком из нежной чешуи, буквально все вибрировало и тряслось. Учитывая ее состояние, я поднял ее лицо за подбородок и внимательно посмотрел в ошалевшие от общего состояния ее тела глаза. «Ты хочешь, чтобы все это прекратилось?» Когда она подтвердила мои слова, я просто потребовал у этой красотки, чтобы она признала меня хозяином, и произнесла ритуальную фразу. Ту самую ритуальную фразу, которая привяжет ее ко мне и сделает послушной. Может быть, она этого и не хотела, но в данном случае ее мнение никого не интересует. Быстро я сказал. Понимая, что девушка решила промедлить, я дал ей резкую пощечину, а Харон тут же плеснул на спину небольшой ковшик прохладной воды. Тихо взвизгнув, девушка принялась говорить ритуальную фразу. А я проследил за тем, чтобы эта фраза была произнесена именно так, как было нужно мне, после чего резко развернул ее к себе спиной. Наступило время закрепления этого договора. Чтобы она там себе не возомнила, может быть, рассчитывала на то, что я просто не знаю того, как на самом деле закрепляется этот ритуал. Но эти мелочи меня не беспокоили. Благодаря нейросети, несмотря на то, что сейчас у девушки был довольно жалкий вид, я мог контролировать свое тело даже в данном вопросе. Поэтому я сделал свое дело, хотя и было не сильно приятно. Все-таки девушка была не подготовлена к любовным играм, и все произошло достаточно болезненно. Вскрикнув, девушка прогнула спину, видимо понимая, что ей самой нужно как-то попытаться облегчить свое общее состояние. Я же в данном случае ей никак помогать не собирался. Я грубо брал то, что принадлежит мне. Схватив ее за руки, я заставил ее выгнуться и подняться. Продолжая таранить ее нежное тело, я неожиданно для себя понял, что она получает удовольствие, так как дело явно пошло на лад. Она начала стонать, выгибаясь и старательно подмахивая тазом своему хозяину. Ее стоны постепенно переходили в яростные крики самки, которая хочет больше удовольствия. Неужели она действительно была мазохисткой? Честно говоря, я даже растерялся. Однако, нужно было закончить этот процесс. Нужно было ее вынудить запомнить то, кто для нее истинный хозяин, чем я и занялся. Спустя десяток минут насилия, девушка резко затряслась, словно в спазмах, но только в этот раз от удовольствия. Мой боец резко был сжат, и я понял, что она меня словно выдавливает внутрь себя, вынуждая тоже получить удовольствие. Схватив молодую драку за волосы, я выгнул ее тело еще больше, заставив посмотреть в свои глаза. Ее замутненный взгляд словно жалобно искал покровительство у меня. «Запомни, кто твой хозяин». Я дал ей легкую пощечину, а она тихо и согласно зашипела в ответ, все так же продолжая выдавливать из меня семя, что, видимо, для их расы было вполне нормальным. «Теперь ты моя собственность. Я решаю, что с тобой и как делать. И поэтому, даже не надейся вырваться из моих рук. Ты будешь делать все, что я захочу. Выполняй мои приказы, и может быть я буду использовать тебя по назначению». Она еще что-то прошипела тихо, и при этом закатывая глаза от удовольствия, после чего просто обмякла. Оттолкнув от себя потерявшую сознание девушку, я приказал Харону отправить ее в специальные покои. Эти покои были предназначены для особых гостей, вроде достойных пленников. Они находились под усиленной охраной и посторонних там не бывало. Учитывая наличие внутри собственного синтезатора пищи, можно понять, что в данном случае им нет нужды покидать эту территорию. На каждом свободном месте, которое позволяло контролировать территорию, там стояли боевые дроны. Они явно не позволят никому там как-либо шалить. После чего я достаточно быстро отправился в собственные покои, чтобы принять душ. Честно говоря, никогда не думал, что получу удовольствие от насилия. Но судя по тому, как в конце этого процесса самка из народа Дрика Анот прижималась ко мне, буквально вибрируя всем своим телом, она действительно получила свою долю удовольствия. Более того, она сделала все возможное, чтобы я тоже получил удовольствие. И это произошло. Мне было стыдно признаться себе в этом, но мне понравилось чувствовать власть над ее телом. И не только. Судя по всему, и она хотела, чтобы у нее был хозяин. Ее взгляд, который я поймал в последние мгновения перед тем, как она потеряла сознание, говорил о многом. Она действительно признала меня своим хозяином, и теперь будет делать все, что я захочу. Ритуальная фраза была полностью произнесена, и я ее закрепил. Закрепил так, как было положено. Задумчиво усмехнувшись, я понял, что в данном случае мне предстоит и весьма тяжелый разговор со своими родственниками. Они явно будут возмущаться тем, что я выбрал какую-то ящерицу, а не их в качестве наложницы. Знаете, моему телу на данный момент было около 16 лет. Гормоны играют. Должен же я получить какую-то возможность расслабляться. Используя эту красотку, я могу себе такое теперь позволить. Причем на полностью законных основаниях. И я, говоря про закон, совершенно не шучу. В первую очередь стоит учитывать тот факт, что эта красавица стала моей собственностью даже по древним законам своей расы. Так что тут все понятно и объяснимо. Может быть, кто-то скажет, что по законам Содружества принуждение разумного к подобным отношениям карается. Не спорю. Вот теперь спросите у нее, против ли она подобных отношений, или же согласна полностью и бесповоротно. Скорее всего, те игры, которые с ней устраивал сам Харон, и подвели ее к этой черте. Девчонка была согласна на все, а получив свою долю удовольствия, она запомнила своего хозяина, и теперь должна служить мне верно. Конечно, кто-нибудь тут же вспомнит о том, что я по какой-то причине решил ее отправить в закрытую зону, так называемый карцер, где она будет находиться некоторое время. Вы мой карцер вообще видели? Вообще-то там стоят офицерские каюты Республики Хагдан, которые мне удалось прикупить на территории этого государства. Они довольно большие и удобные, не говоря уже про все остальное. Пищевой синтезатор там стоит из Федерации пятого поколения, то есть разумный, который попадет туда, сможет выбирать себе блюдо по вкусу, и я не вынуждать таких гостей как-либо питаться по-своему. Нет, мясо разумных я скармливать ей не собираюсь. Может быть, потом дам ей такую возможность, когда в мои руки будут попадать те, кого нужно показательно ликвидировать. Но явно не детей. Дети-то ни в чем не виноваты. Даже Сталин это признавал, хотя его называли самым страшным тираном. Но я в этом не был уверен. Сейчас же было важно другое. Я получил для себя игрушку и смогу ходить к ней каждый раз, когда мне нужно спустить пар. Более того, я смогу ее использовать для решения многих вопросов. Тихо усмехнувшись, я понял, что можно эту драку использовать против того старого ящера Ашкамази, спрятавшегося на борту своего корабля. А что? Я просто подошлю эту красотку к нему, и пусть она сделает из него себе раба. Когда это произойдет, я просто поставлю его перед фактом, и он все сам мне отдаст. А потом, его судьба меня не интересует. Агенты из его группы уже сами рассказали о том, что этот несчастный вызвал гнев своим поведением у начальника службы безопасности империи Антран. Уже только поэтому можно понять, что в данном случае у меня есть возможность просто от него избавиться. Я отправлю этого несчастного обратно в империю, полностью проигравшего. Или же буду его использовать как отвлекающий маневр. Единственное, чего я не понимал, так это только того, по какой причине этот разумный вообще здесь появился. И зачем служба безопасности империи решила подбросить сюда целых две группы своих агентов. Уже только поэтому стоило бы задуматься. Заранее понимая всю эту сложность ситуации, я понимал также и то, что эти разумные действительно могут быть опасны. Тем более, что от этой девчонки во время допроса Харон узнал еще кое-что. Он узнал то, что на территорию Федерации было отправлено несколько таких групп, а в столичной звездной системе было только две. А где сейчас остальные? Уже только поэтому стоило бы насторожиться. Поэтому я понимал сложность происходящего. А раз я это понимаю, то нужно все-таки попытаться предупредить об этом и сотрудников службы безопасности Федерации НИВИ. Что-то мне говорит, что им это нужно. Но это будет сейчас немножко позже. Мне предстояла встреча с главой семейства Рухан, которая была весьма значительной на территории Федерации. Этот разумный хотел со мной встречи, а значит, нужно ему ее предоставить. Возможно, когда-нибудь мне такие знакомства и пригодятся. Не знаю, но не буду с этим спорить. У этого разумного имеются довольно большие верфи, на которых строятся не только линкоры и тяжелые линкоры. Там строятся даже мобильные базы. Все мои корабли имеют отношение к сверхтяжелому классу, даже грузовик, и поэтому можно было понять, что в данном случае мне не помешает наладить с ним отношения. Хотя я и не хотел, чтобы кто-нибудь из моих потенциальных врагов знал о том, какие секреты есть на борту моих кораблей, но в жизни может случиться всякое. Поэтому лучше обзаводиться друзьями, но никак не врагами.